Глава седьмая. Бытование сказки. Постановка проблемы. Подобно тому, как песня поется, сказка сказывается. Сказка назначена не для чтения глазами, а для восприятия на слух. И точно так же, как изучение только текста песни одностороннее, недостаточно, и для полного знания ее нужно изучать напевы, так и сказку нужно изучать, исследуя формы и способы ее исполнения. Текст, который при чтении может казаться бледноватым и маловыразительным, получает свое полное звучание только при надлежащем исполнении. Исполнение неотделимо от исполнителей. Исполнитель не является абстрактной фигурой, творящей по произволу. Он принадлежит к известной социальной среде и к известной эпохе. Его творчество обусловлено этой средой и эпохой. Оно – явление социального порядка и подвержено определенным закономерностям. Но вместе с тем грани, положенные средой и эпохой, не являются вечными и раз навсегда данными. Они меняются с историческим развитием и сами по себе достаточно широки, чтобы в известных пределах дать простор индивидуальному творчеству. Вопрос об исполнителях и исполнении тесно связан с вопросом о содержании и объеме репертуара. В изучении исполнительства мы встречаемся с тем же явлением, какое мы имеем и в самих сказках. Встречей двух противоположных тенденций. С одной стороны, мы имеем некоторую устойчивость, традиционность и ограниченность, в силу чего, например, могут быть составлены каталоги и указатели сюжетов и мотивов. С другой, мы имеем в пределах единообразия бесконечное разнообразие вариаций, часто связанное с индивидуальными особенностями исполнителей. Это типично фольклорное явление. Изучению подлежат обе стороны – обе проблемы. Проблема единообразия и проблема многообразия. В русской науке вопрос о бытовании сказки и живых носителях эпической традиции ставился уже в 60-е годы 19-го столетия. Правда, Афанасьев, составивший свой сборник почти исключительно по рукописным источникам, естественно, не мог еще почти ничего знать о бытовании сказки. И верный позициям своей школы, и искавший в сказке прежде всего отражение первобытной старины, не интересовался этой стороной дела. Но уже Добролюбов в рецензии на сборник писал: «Всякий из людей, записывающих и собирающих произведения народной поэзии, сделал бы вещь очень полезную, если бы не стал ограничиваться простым записыванием текста сказки или песни, а передал бы всю обстановку, как чисто внешнюю, так и более внутреннюю, нравственную, при которой удалось ему услышать эту песню или сказку». Мы знаем, что Павел Николаевич Рыбников в первом томе своих песен дал статью «Заметка собирателя», 1909 год, где русский читатель познакомился с такими замечательными исполнителями былин, как Трофим Григорьевич Рябинин. Впервые располагать былины по исполнителям стал Александр Федорович Гельфердинг в своих «Онежских былинах». Подробности смотри в работах Астаховой. Эту традицию частично перенес на сказку Дмитрий Николаевич Садовников. 1884 год. Он почти всегда под текстом обозначал исполнителя. Это, казалось бы, мелкое обстоятельство означает переход на новые принципы. Садовникову удалось открыть замечательного сказителя, Абрама Новопольцева, от которого записано около 70 текстов разных жанров. Садовников скончался, не успев сам подготовить своего собрания к печати. Принцип расположения сказок по исполнителям впервые полностью применен Николаем Евгеньевичем Анчуковым. В его «Северных сказках», 1908 год. К этому Анчуков был подготовлен изданием «Печорских былин», где в расположении материала он следует Гельфердингу. Сборнику сказок Анчукова предпослана статья «Сказки и сказочники на севере», характеризующая экономику и географические особенности края и сказочное творчество севера. Сказкам каждого сказителя предпосылаются его биография и характеристика. Этот прием прочно входит в русскую собирательскую практику. Сборники Зеленина, Соколовых, Азадовского, Карнауховой и других. У нас записывают не только сказку, но и место и время исполнения, сведения об исполнителях. Таким образом, собирательская практика создает прочную базу для всестороннего изучения сказки, а не только текстуального. Такое направление русскому собиранию сказок было дано деятельностью сказочной комиссии Русского географического общества, возглавляемого академиком Ольденбургом. В своей статье «Собирание русских народных сказок» в последнее время Ольденбург утверждал, что материал, издаваемый без точных указаний места и времени записи, без сведений о сказителях, может иметь лишь совершенно условное научное значение. Здесь же он дает краткую историю русского собирательства и подчеркивает превосходство русских методов над западноевропейскими. Позднее, в 1929 году, в речи в Сорбонне он повторил свои слова. Появился новый тип сборника, а именно сборник, целиком посвященный творчеству одного какого-нибудь исполнителя, репертуар которого пытаются исчерпать до конца. Таковы собрания, посвященные сказкам Каргуева, два тома, Барышниковой, Куприяниха, Сороковикова, Магай, Господарева. К этому же типу принадлежат сборники Азадовского, посвященные в основном двум сказочникам – Винокуровой и Аксаментову. Подробнее об этих изданиях смотри во второй главе. Такой способ собирания создает почву и для всестороннего научного изучения сказки. Однако теоретическая разработка вопроса долго отставала от собирания. Мы имеем отдельные работы, в которых разрабатываются только частные вопросы. Работа Эрны Васильевны Гофман к вопросу об индивидуальном стиле сказочника посвящена двум из пяти записанных сказкам белозерского сказочника Богданова. В ней показано, как наличие традиционных приемов сочетается с реализмом, мотивировками, обстановочностью, психологизмом. Все эти свойства приписываются индивидуально Богданову. Работа Софьи Исааковны Минц «Черты индивидуального и традиционного творчества в сказке о царе Соломоне» носит несколько более широкий характер. На примере 12 вариантов одного сюжета делается попытка установить типы сказочников по их художественной манере. Таких типов насчитывается 4 – бытовики-реалисты, профессионалы-балагуры, эпики-схематики. В работе Ирины Валерьяновны Карнауховой «Сказочники и сказки в Заонежье» сказочники делятся на типы по их отношению к тексту. Импровизаторы, владеющие твердым текстом, разрушители. Даются общая картина бытования сказки на севере и краткая характеристика 4 сказочников. Попытка более обстоятельного решения вопроса о типах сказочников предпринята в курсе Бориса Матвеевича Соколова «Русский фольклор» в выпуске, посвященном сказке. На основании, главным образом, собственных наблюдений Соколов делит сказочников на эпиков, моралистов, реалистов-бытовиков, балагуров и сатириков. Эта схема очень несовершенна и разработана неровно. Частично с положениями Соколова нельзя согласиться. В основу деления, по-видимому, положен репертуар. Эпики рассказывают волшебную сказку, моралисты — легенду, реалисты — новеллистическую сказку, балагуры — анекдоты, сатирики — тоже анекдоты и новеллу, но в сатирическом освещении. Однако отнесение живых лиц к указанным типам не всегда бесспорно. Так Андрей Михайлович Ганин, эпик, рассказал всего одну фантастическую сказку. Больше половины его сказок — это сказки-былины, и он по репертуару представляет собой совершенно иной тип, чем отнесенный Соколовым сюда же Семенов, который рассказывает только волшебные сказки. Такая ошибка могла получиться потому, что принципы определения типа нелепы, и потому что кроме репертуара учитывается также и манера исполнения. Как бы чувствуя недостаточность своих установлений, Соколов к этим типам добавляет еще группы, в выделении которых также нет определенной системы. К таким группам отнесены сказочники, исполняющие сказки типа заветных, драматурги, разыгрывающие свои сказки, книжники, говорящие книжным языком, и, наконец, женщины, отличающиеся по Соколову своеобразной сентиментальностью. Такие утверждения в настоящее время уже невозможны. Вопрос о влиянии индивидуальности на традицию теперь, когда эта индивидуальность изучена до конца в ряде образцов, может решаться очень широко. Несмотря на то, что изучение сказки по исполнителям началось в 60-е годы 19-го столетия, мы не подозревали, как велико значение личности исполнителя. Это показано в ряде прекрасных характеристик, данных отдельным сказочникам. Но вместе с тем, Такое увлечение сказочниками, притом именно лучшими, содержит в себе некоторую опасность не только односторонности, но и неправильного понимания сущности и специфики народного творчества. Издание и изучение сказок по лучшим мастерам представляет собой некоторый отбор, а отбор в любой науке всегда опасен и может привести к неправильным представлениям и выводам. Изучая сказку по лучшим исполнителям, мы ничего не узнаем о массовом бытовании сказки. Между тем, сказка живет полной жизнью не только в лице мастеров этого дела. Она живет сплошной жизнью. Ее знает каждый. Какой характер этого массового существования сказки, мы при таком принципе собирания и изучения не узнаем. Поэтому одного такого способа собирания и изучения недостаточно. В советской науке имеется и другая тенденция – тенденция сплошного собирания. Записью и изучением должны быть охвачены не только отдельные, избранные люди, а целые селения, при более широком охвате целые районы, а в идеале вся страна. На такой точке зрения стоял Никифоров. Он дал теоретическое ее обоснование и применял этот принцип на практике в своей собирательской работе. При таком записывании и изучении вскрывается картина широкого бытования сказки. Стационарный метод сплошного записывания позволяет судить о степени распространенности сказки вообще, о жизни сказки, о видах и сравнительной распространенности отдельных сюжетов по районам, о распределении материала по полу и возрасту, о естественных формах бытования сказки и тому подобное. Так, например, вскрылась необычайная интенсивность жизни сказки в детской среде, что дало Никифорову возможность выделить особый жанр детской сказки, определяемый как со стороны содержания, так и со стороны исполнения. Сплошное записывание дает возможность установить закономерную связь репертуара и его форм с географическими особенностями и экономикой края. При таком способе собирания нет необходимости публиковать все записанное. Оно может храниться в архивах и быть доступным для специальных исследований и изысканий. Для науки важны не только лучшие, но все материалы в их совокупности для всестороннего и разнообразного изучения. Таким образом, можно избежать некоторой односторонности, которая получается, если ограничиться изучением только лучших образцов. Но изучение материала по исполнителям таит в себе опасность при увеличении роли отдельных лиц и забвения специфической фольклорной стороны дела. Подобно тому, как история литературы не есть сумма биографий и произведений, так в еще большей степени фольклор не есть сумма текстов при известных исполнителях. Исполнители и их тексты отражают какие-то еще недостаточно изученные процессы, совершающиеся в фольклоре закономерно. То, что у нас иногда изображается как индивидуальное творчество отдельных лиц, психологизация, внесение мотивировок, приближение фантастики к реальному быту, использование пейзажа и так далее, на самом деле отражает общие, совершающиеся в фольклоре процессы. Изучение творчества отдельных лиц создает только базу для изучения этих процессов. Оно должно привести к фиксации этих процессов, их форм и разновидностей. На сегодняшний день такая работа еще не проделана. Так, Надежда Павловна Гринкова еще в 1934 году писала: «Если детально присмотреться к статьям о сказочниках и к тем биографическим заметкам, которые приводятся перед текстами того или другого сказочника в сборнике, то получается впечатление, что все это еще эскизы, наброски, показывающие лишь общее направление в работах собирателя. Исчерпывающей же проработки мы пока не имеем». У нас иногда противопоставляют старое учение о безличности народного творчества новому пониманию глубокой роли именно личного творчества. Такое противопоставление определенно неправильно. Старому пониманию народности, представленному особенно в учении Гримов, мы должны противопоставлять новое понимание народности, а не снимать проблему народного творчества, заменяя ее изучением творчества отдельных лиц. Таким образом, вопрос о бытовании сказки не просто этнографический или литературный. Это весьма сложный вопрос, большая теоретическая проблема.